16 октября в Пхеньянском подземном универмаге открылась 28-я республиканская выставка товаров народного потребления. На открытии были руководящие работники, научные инженерно-технические работники и трудящиеся соответствующих учреждений и предприятий экспонентов. На выставку были представлены более 80 тысяч высококачественных товаров ширпотреба, 2000 с лишним видов. В ней принимают участие фабрики в области легкой промышленности, промышленные предприятия по производству товаров ширпотреба, подведомственные комитетам и центральным ведомствам. Выставка будет закрыта 20 октября.